Часть первая. Подозрение. Глава первая. Произошло что-то очень нехорошее, и вы, надеюсь, сумеете что-нибудь предпринять? Разве не для этого нужна полиция? Сержант Рой задержал дыхание. Этот прием, который он перенял еще в полицейском колледже у своего однокашника, большого любителя Тай Цзю Ань и другой восточной экзотики, оказывался весьма кстати, когда приходилось иметь дело с сердитыми автомобилистами, малолетними карманниками или, как теперь, со странноватыми пожилыми дамами. Именно для этого мисс... Сержант притворился, будто позабыл ее фамилию. Иногда эта нехитрая уловка заставляла человека усомниться, стоит ли его визит доставленного беспокойства, и поскорее ретироваться, тем самым избавляя полицию от лишней бумажной работы. «Беллрингер!» «Наделали же вы звону», — подумал сержант, довольный получившейся остротой и своим умением сохранять невозмутимый вид. «А вы уверены, что тут есть из-за чего начинать расследование? Ваша подруга была в столь преклонном возрасте, что ей достаточно было просто оступиться, и конец. Обычное дело, сами знаете». «Какая чепуха!» От ее голоса сержанта передернуло в такой резкой и не терпящей возражений манере. Говорят лишь представители самой верхушки среднего класса. «Держу пари», — подумал он. В свое время эта особа также покрикивала на свою челядь. Это словечко сразу пришло ему на ум. Они с женой любили посмотреть по телевизору хороший исторический фильм. «Она была здорова, как бык», — решительно заявила мисс Беллрингер. И с заметной дрожью в голосе повторила: «Как бык». «Господи Иисусе!» — подумал сержант Рой. «Не собирается же эта старая перечница распустить нюни?» Он машинально вынул из-под конторки упаковку бумажных платочков и перевел дыхание. Мисс Беллрингер не воспользовалась платочками. Ее левая рука исчезла в огромной гобеленовой сумке, немного пошарила внутри, а затем появилась вновь, сжимая круглую, разукрашенную драгоценностями коробочку. Престарелая дама открыла ее, высыпала себе на запястье аккуратную кучку рыжеватого порошка, а потом вздохнула поочередно каждой ноздрёй, зажимая при этом другую ноздрю, словно испуганный тюлень. Спрятав коробочку назад, она разразилась громоподобным чиханием. Сержант Рой возмущенно притянул к себе разложенные на конторке бумаги. Когда пыль осела, мисс Беллрингер выкрикнула: «Я хочу видеть ваше начальство». Для сержанта Троя было бы величайшим наслаждением ответить, что никого из начальства в отделении нет. К несчастью, на сей раз такого случая не представилось. Старший инспектор Барнаби только что вернулся из отпуска и разбирал у себя в кабинете какие-то документы. «Я не заставлю вас долго ждать», — сказал Трой, к своему ужасу, сознавая, что на конце этой фразы напрашивается обращение мадам. Постучавшись и войдя к Барнаби, Трой сохранил бесстрастный вид и придержал при себе соображение насчет степени старческого слабоумия мисс Беллрингер. Старший инспектор иногда умел осадить. Весь облик этого крупного, дородного мужчины дышал такой отеческой теплотой, что люди не в пример хитроумнее Гевина Троя входили в соблазн и высказывали при инспекторе мнение, которое тот немедленно разбивал в пух и прах. «Да, сержант?» «Там ожидает одна старая, пожилая дама, сэр. Мисс Беллрингер из Беджерс Дрифта. Она желает видеть кого-нибудь из начальства, то есть со мной она разговаривать не желает». Барнаби поднял голову. «По нему и не скажешь, что он только что из отпуска», — подумал сержант Трой. «Какой-то он усталый. Или чувствует себя неважно?» Эта мысль не слишком его огорчила. Скляночка с таблетками, которую Барнаби всюду носил с собой, стояла на столе рядом со стаканом воды. Что случилось? У нее скончалась подруга, и ей это не нравится. А кому бы понравилось? Сержант сразу понял, что означает этот вопрос. Очевидно, нынче у старшего инспектора целый день будет саркастическое настроение. «Я хотел сказать, сэр, что она убеждена, будто произошло что-то очень нехорошее. Она думает, что есть подозрительные обстоятельства. Старший инспектор Барнаби опустил взгляд на лежавшее прямо перед ним особо щекотливое дело о растлении малолетних. Приятно будет на некоторое время отложить это чтение. Ладно, приведите ее. Мисс Беллрингер уселась в кресло, которое пододвинул ей сержант Трой, и оправила свое облачение. Разряженная самым причудливым образом, она являла собой диковинное зрелище. Все ее одежды несли на себе уже не совсем отчетливый, но еще вполне заметный отпечаток былой роскоши. На пальцах у нее было несколько весьма изящных колец с потускневшими от грязи камнями, под ногтями тоже была грязь. Глаза ее непрерывно перебегали с одного предмета на другой и своим блеском оживляли бурое морщинистое лицо. Она была похожа на общипанную орлицу. «Я старший инспектор Барнаби. Чем могу служить?» «Что ж», — она недоверчиво взглянула на него, — «могу ли я спросить, отчего вы не в форме?» «Не в форме? А, в этом смысле». Он проследил за ее суровым взглядом. «Я сыщик, поэтому одеваю штатское». «Ах, вот как!» Удовольствовавшись этим объяснением, она продолжала. «Я хочу, чтобы вы расследовали одну смерть. Моей подруге Эмили Симпсон было 80, и из-за того, что ей было 80, свидетельство о смерти выдали автоматически. Если бы ей было в половину меньше, тогда уж возникли бы вопросы. Так уж сделали бы вскрытие. Не обязательно, мисс Беллрингер. Все зависит от обстоятельств». Уже много лет Барнаби не слышал, чтобы люди изъяснялись в подобной манере, с тех пор, как в ранней юности ходил в кинематограф. В послевоенных фильмах действовало много подтянутых молодых англичан в безукоризненно выглаженных брюках и с особым неестественным произношением. Однако же нынешние обстоятельства весьма необыкновенны. «Они совсем не производят впечатления необыкновенных», — подумал Барнаби, доставая блокнот и ручку. Подругу его посетительницы, лежавшую на коврике перед камином, обнаружил почтальон. Он пришел, чтобы она расписалась за посылку, постучался и, не дождавшись ответа, кроме отчаянного собачьего лая, заглянул в окно гостиной. Он пошел прямо ко мне, видите ли, он много лет носил нам почту, знал нас обеих, и я позвонил доктору Лесситеру. «Это лечащий врач вашей подруги?» «Это лечащий врач нас всех, инспектор. В деревне одни старики, и ни у кого нет машины. А до Каустона 4 мили пешком?» Я побежала к Эмили, захватив ключ, но он не понадобился, поскольку... Мисс Беллрингер многозначительно подняла палец. И в этом первая странность. Задняя дверь была открыта. Это было необычно, неслыханно. За последнее время в деревне произошло 3 кражи со взломом. Эмили была крайне осторожна. «Память иногда подводит человека», — негромко заметил Барнаби. «Только не ее. У нее был четкий распорядок. В 9 вечера сверить часы по радио, поставить будильник на 7, посадить Бенджи в корзину, а потом запереть заднюю дверь». «И она поставила будильник?» «Нет. Я специально посмотрела. И это определенно указывает, что она умерла раньше 9 вечера». «Нет. Она умерла ночью», — так сказал доктор. «Возможно, она умерла ночью», — согласился инспектор, — «но последние несколько часов пробыла без сознания». «Здесь есть одна загвоздка», — не слушая его, сказала мисс Беллрингер и бросила на него орлиный взор. «Как быть с надбородником?» «Надбородником?» — спокойно переспросил Барнаби, чьим безусловным преимуществом был 30-летний опыт работы с людьми. Мисс Беллрингер рассказала об их соперничестве. «На следующий день после того, как умерла моя подруга, я пошла прогуляться в лесу. Конечно, это глупо, поскольку там я больше разволновалась. Я поймала себя на том, что в полглаза высматриваю надбородник, и вдруг поняла, что теперь уже безразлично, найду я его или нет, и лишь тогда я окончательно осознала, что Эмили больше нет на свете». Она взглянула на инспектора, несколько раз моргнула и шмыгнула носом. «Это, наверное, звучит нелепо?» «Вовсе нет». «И тогда я нашла его. Но, видите ли, она нашла его первая». Барнаби удивленно поднял брови, И она продолжила. Мы носили при себе палочку с лентой, чтобы отметить место. У нее была красная, у меня желтая. А если так, мисс Беллрингер подалась вперед, и Барнаби на силу удержался, чтобы под ее пристальным взором не сделать то же самое. Почему она не пришла ко мне и не рассказала о своей находке? Возможно, она приберегла ее в качестве сюрприза. «Нет-нет», — возразила она, раздраженная его явной неспособностью уяснить суть дела. «Вы ничего не понимаете. Я знала Эмили без малого 80 лет. Она бы с ума сошла от радости, сразу бы ринулась ко мне. Может быть, она почувствовала себя нездоровой и хотела свернуться домой? Чтобы дойти до дому, ей нужно пройти мимо моей калитки. Если бы ей не здоровилось, она зашла бы ко мне, я бы о ней позаботилась. Вы вообще видели ее в тот день? Я видел, как примерно в 3:00 она возвращалась домой после того, как выгулила Бенджи. И, предвосхищая ваш вопрос, оба они были свеженькими, как огурчики. Она глядела кабинет с растерянностью и надеждой, как иногда делают люди, которых недавно обокрали. Не в силах смириться с пустотой, она неосознанно ожидала, что умершая снова вернется. В одном, я уверена, мисс Беллрингер устремила взор прямо на инспектора. После того, как она нашла надбородник, и перед тем, как она вернулась в деревню, произошло нечто, заставившее ее позабыть о находке, и наверняка это было нечто весьма серьезное. Если рассуждать по-вашему, не предполагаете ли вы, что она скончалась от душевного потрясения? Мне это даже в голову не пришло. Мисс Беллрингер нахмурилась. Но есть еще кое-что. Она принялась яростно шарить свои сумки и с возгласом: «А об этом вы что скажете?» сунула ему бумажку, на которой было написано «Каустон 1234 Терри». «Добрые самаритяне. Эти самаритяне, может, и добрые, но никаких сведений не предоставляют. От них ничего не добьешься. Сказали мне, что у них все конфиденциально». «Где вы это нашли?» «На столике перед телефоном». «Ума не приложу, зачем ей понадобилось им звонить?» «Вероятно, она была чем-то обеспокоена или подавлена. Ей нужно было с кем-нибудь поговорить. С совершенно незнакомыми людьми? Чепуха!» За этим недоверчивым фырканьем скрывалась боль утраты. «Во всяком случае, наше поколение никогда не унывало. Мы не сдаем позиций, не то что теперешние. Теперешние пьют успокоительное, если у них молоко убежит». Барнаби почувствовал, что внутри у него недовольно забурчало, и поменял положение в кресле. Слабый проблеск интереса, который вызвал рассказ мисс Беллрингер, угас. Он чувствовал раздражение и нетерпение. «Когда умерла ваша подруга?» «В пятницу 17-го, 2 дня назад. С тех пор я и не могу успокоиться. Я знала, что мне незачем сюда идти. Думала, что мне, скорее всего, скажут, что я несу чушь. Конечно, так и оказалось. Простите, не понял». Молодой человек за конторкой сказал, что в ее возрасте это закономерно, и намекнул, чтобы я не отнимала его драгоценное время. «Не сказать, правда», — прибавила она язвительно, — «что он выглядел очень занятым». «Понятно». «Нет, все обращения и заявления обязательно расследуются. Чье-либо мнение об их достоверности роли не играет. Кто был ее ближайшим родственником?» «Так дайте подумать. Ни у меня, ни у нее близких родственников нет. Всякие там кузины и тетушки давно померли. У нее был племянник, который живет где-то в Австралии. А я ее душеприказчица. Мы все завещали друг другу». Барнаби записал фамилию и адрес мисс Беллрингер, а потом спросил: «Похоронами занимаетесь вы?» «Да». «Ее похоронят в среду, уже совсем скоро». Вдруг ее голос зазвучал мелодраматично. «Вы знаете, я не могу не вспомнить дело об исчезающем оркестре. Обстоятельства в немалой степени...» «Вы читаете детективные романы, мисс Беллрингер?» «Запоем». «Конечно, их такое множество. Мой любимый роман...» Она внезапно умолкла и бросила на него острый взгляд. «А, понимаю, о чем вы подумали. Но вы совершенно не правы. Я ничего не выдумала. Старший инспектор Барнаби поднялся, и его собеседница, шелестя облачениями, тоже поднялась. «Не беспокойтесь о похоронах, мисс Беврингер. Если окажется необходимым, мы их перенесем». В дверях она обернулась. «Понимаете, я хорошо знала Эмили». Ее пальцы сжали костяные ручки сумки. «Все это не соответствует ее характеру. Поверьте мне, старший инспектор, тут произошло что-то очень нехорошее». После ее ухода Барнаби взял две таблетки и быстро проглотил их, запив водой. Потом откинулся в кресле и подождал, пока они подействуют. С каждым разом они действуют все медленнее и медленнее. «Пожалуй, пора принимать по три». Он ослабил ремень и вернулся к делу растлений малолетних. С фотографии ему приветливо улыбался маленький человечек, имевший три судимости, а потом принятый на работу сторожем в начальную школу. Он вздохнул, отодвинул папку и задумался об Эмили Симпсон. Он полагал, исходя из своего 30-летнего опыта наблюдений, что никто никогда не поступает несоответственно своему характеру. То, что большинство людей считают характером, совокупность или отсутствие неких общественных, образовательных и материальных качеств совершенно несущественно. Настоящий характер проявляется, когда убрано все наносное. Старший инспектор полагал, что любой человек способен на все, что угодно. Довольно странно, что это не приводило его в уныние. Он даже считал подобную точку зрения отнюдь не пессимистической, но единственно разумной, который может придерживаться полицейский. Однако в свой последний день мисс Симпсон совершила несколько поступков, которые подруга, близко знавшая ее с самого детства, никогда за ней не замечала. И это странно. Странно и интересно. Старший инспектор Барнаби записал номер добрых самаритян и взялся за телефон. Но сначала предстояло покончить с одним маленьким дельцем, связанным с приемом, который оказали мисс Беврингер. Он нажал на звонок и сказал: «Позовите сюда сержанта Троя».